Выбирайте сами ваш случай. Сидоров. Но тот молчал. С интересом всматривался в Ларину и молчал. Что заставило вас напялить такую бездарную маску? Тупарь. Опустившийся бомж никогда не смог бы так умело, так продуманно обставить убийство, столько предусмотреть. Выходит, вы и достаточно опытный преступник. Но профессионал не зарежет человека просто так или из-за чепухи. Мотивация слабенькая. Не значит ли это, что вы выполняли чей-то заказ? Чей? Ну, например, фанатичной кришнаитки Скобелевой. Сидоров таки опомнился и, разумеется, опять принялся поясничать. Однако его глаза... Ох уж это зеркало души, как трудно его контролировать! В сузившихся зрачках затвердела жесткая настороженность, а не показалось, что она телепатически прочитала в них: «Тревога, берегись». «Вам инкриминируется тяжкое преступление, Сидоров, или как там вас? И я уверена, что вы будете биться до последнего, чтобы я не смогла доказать вашей вины. Ваша версия, что в промежутке между двумя вашими ходками в дом Ходорова какие-то злыдни убили его, похитили его, критики не выдерживает. Только нематериальная нечистая сила передвигается, не касаясь земли. А люди следы всегда оставляют. А там только ваши». В ответ он обиженно забормотал, задергался. Анна прикрикнула: «Хватит валять Ваньку. Самому, небось, надоело. Пока предположение у меня такое. Будучи в сговоре с Ириной Скобелевой, которая передала вам пластиковый мешок, кроссовки и спортивные брюки, вы проникли в дом Сазоновой, чтобы ограбить писателя. Видимо, она посулила вам хорошую наживу, поскольку писателей по инерции по-прежнему считают состоятельными людьми, тем более известных, вроде Ходорова. Он, вероятно, спал и не успел оказать вам сопротивление. Далее же было так». Она перечислила ему все косвенные улики, нарочито подчеркивая интонацией свою откровенность. Тем самым Анна хотела незаметно подольстить Сидорову, признавая его достойным противником. «Но оставьте меня в покое!» Анна умолкла и внутренне замерла. Проняло. На худых скулах Сидорова ходили желваки, губы в нитку. «Чушь!» — Анна тряхнула головой. «Я не могу вас оставить в покое». «Почему? Объяснять, надеюсь, не нужно. Моя работа — не оставлять в покое таких, как вы», — Анна говорила сухо, почти пренебрежительно. «Надо задеть его за живое, надо. Но я готова вам помочь оправдаться, если вы действительно невиновны. Поверите или нет, но лично мне уберечь невинного от наказания в 1000 раз важнее, чем посадить преступника. Преступник все равно получит свое когда-нибудь. А сломанная судьба... Что вы ко мне привязались?» — раздраженно оборвал Сидоров, но тут же взял себя в руки. «Вот и моя судьба поломатая, гражданка-следовательница». «Достаточно», — прервала его Ларина. «Начнем сначала. Ваша фамилия, имя, отчество. Только не Сидоров, не Петров, не Иванов. Ваша настоящая фамилия». «Послушайте, я призываю вас помочь самому себе, а не мне. Вы никак не поверите, что я не зверь кровожадный, да?» Человек, к которому был обращен вопрос, молчал, рассматривая сложенные на коленях пальцы с черными полукружьями под ногтями. «Ваша фамилия?» Он поднял голову, кадык его нервно дернулся. «Рудаков. Валентин Петрович. Приехал из Джесказгана, это в Казахстане. Освобожден из колонии в июне этого года условно-досрочно. Не торопитесь. Давайте по порядку. Рудаков. Сейчас Рассеянно следя за Машенькой, с замиранием сердца раскручивающей амплитуду качелей, Анна вспоминала в деталях сегодняшний допрос. И вместо законного, казалось бы, удовлетворения, испытывала какое-то неприятное в своей непонятности чувство. Что-то не так. Не так. Именно в этот час обитатель одиночной камеры номер 17 изолятора временного содержания при Кинельском рофт раздумывал, меряя шагами отведенные ему скудные метры, о втором периоде той игры, которую затеяла с ним милицейский следователь Ларина. Последний допрос — это не просто смена кнута на пряник. Здесь дело не в методах или приемах ведения следствия. Хуже. Слова Лариной о возможности чьего-либо заказа на убийство Ходорова, ее разговор с ним в открытую, требовали сейчас максимальной бдительности и сосредоточенности на каждом слове. Заказ. Он усмехнулся, провел ладонью по давно небритой щеке. Умница. И все же она вряд ли подозревает, насколько близка к истине. Только не заказ, а задание. Почувствуйте разницу. Он поймал себя на том, что впервые с симпатией думает о своем враге. Не потому ли, что предстал он на этот раз в облике молодой женщины, привлекательной, хотя, может, и не самой красивой, мелкие черты лица, кудряшки дурацкие. Но что-то в ней располагало к себе, что-то. Что? Целый час отвечал он на вопросы следователя Лариной. Она записывала в протокол его ответы, постепенно сколачивая из фрагментов биографию неудачливого коммерсанта, бывшего учителя истории, с которым так неласково обошлось время. Когда ненадолго сел на нары, подставили ушлые партнеры казахской национальности, подсунувшие липовые накладные. Жена тотчас ушла. Взяла 12-летнего сына и уехала в Россию. Где-то здесь, в Самарской области, у нее дальние родственники. Но вот как их фамилия? В том и загвоздка. Попробуй найди. От некоего Леончика, с которым хлебали полгода лагерную баланду, прослышал о молодой женщине с прибабахом, у которой можно пожить, пока будет искать своих. Ленчик освободился с месяц назад. Сказал, что тоже будет в этих краях. 22 июля вечером отыскал-таки по описаниям Ленчика дом Ирины в Тургаевке. Спрашивать адрес не пришлось, да и не хотел. Зашел, а хозяйки нет. Нашел чуток, что поесть, но голод не утолил. Когда она появится неизвестно, решил все-таки заглянуть в дома по соседству. В ближайших окнах было либо темно, либо посвечивал телевизор. Яркий свет увидел лишь в домике, где никого опять-таки не нашел. Зло разобрало. Отыскал на кухне водку, колбасу. Выпил немного, заел. Ну, а все остальное гражданка-следователь знает. И как прихватил мешок с машинкой, и как сжег какую-то рукопись, и как, вернувшись, чтобы прихватить чего из одежонки, обнаружил в комнате кровь и все прочее. Ирину Скобелеву и в самом деле впервые увидел на очной ставке. Так что вязать их одной веревочкой не стоит. Она ни при чем. «Откуда вы знаете, Сидоров?» — поинтересовалась Ларина. «То есть не Сидоров, Рудаков. А если она навела этих ночных разбойников?» «Ничего глупее предположить невозможно», — твердо возразил он и попрекнул. «Не торопитесь. Вы же следователь. Вы должны видеть людей насквозь. А мне Ленчик рассказывал о ней. Такая комара не убьет. Отгонит, да еще извинится». Подвитые высветленные пряди заслоняли глаза следователя, когда она записывала его скорбную повесть в протокол. А когда поднимала их на подозреваемого Рудакова, он читал в них одно и то же. Сочувственное недоверие и совсем-совсем невеселое. Что ж тебя заставляет сочинять эти легенды? — читалось в них. — Если ты не убийца, если в главном не врешь, есть ли смысл скрывать какие-то, пусть и неприятные тебе мелочи и факты, за которые и наказание-то пустяк, а то и без него обойдется? Джесказган — это зарубежье, не такое оно и ближнее. Оттуда ответ на запрос получишь, ох, как не сразу. Неужели тебе нюхать ароматы параши приятней, чем запахи соснового леса?